Глава 9. 353.9. Шанкара в предисловии к этой главе говорит, что в 8 главе изложена йога концентрации нади, то есть основных токов организма, и дан способ такой концентрации. Глава 8, шлоки 12-13. Чтобы показать, что достичь освобождения можно и другим способом, а не только дхараной, Шри Кришна продолжает изложение. 354.9.1. Знание, как поясняет Мадхусудана, указывает, что здесь нужно разуметь непосредственное, интуитивное знание, а потому и очевидное. Такое знание есть только одно, ведущее к освобождению. Это утверждение «Васудева есть все». Глава 7, шлока 19, а также Чхандогья Упанишады 7.25.1 и следующее. «Все есть атман». И 6.2.1. Единый без второго. Адвайта. Сравни примечание 304. 355.9.3. Неверующие, то есть следующие учению асуров. Шанкара. 356.9.4. В непроявленном виде. Некоторые переводчики относят это к миру, Теланг, другие же к мной, вкладывая смысл данный в предлагаемом переводе. Шанкара решительно высказывается именно за такое понимание. 357.9.5. Мою йогу. Ананда поясняет, что здесь речь идет о собственной форме Ишвары. Шанкара считает, что под йогой здесь нужно разуметь царственное единение души с материей, что свидетельствует о царственной мощи Ишвары. Дейсон переводит здесь йога через зауберкунст. Знак вопроса и знак восклицания. 358.9.6. Пространстве. Акаша. Первый среди плотных сутей, элемент Пракрити, по системе Санхи, термин этот обычно переводят «эфир» в смысле древнегреческой философии, однако такой параллелизм нужно проводить с осторожностью, так как в индийской философии Акаша входит в систему грубых элементов, над которыми высится еще ряд тонких психических элементов, и все они, вплоть до Аханкара, относятся к Пракрити, то есть к преходящему, и даже согласно учению Адвайты чисто иллюзорному, тогда как эфир греков предвечен. 359.9.8. Пракрити. Теланг переводит и поясняет, что под природой здесь нужно понимать невоспринимаемый принцип. Перевод Теланга основан на толковании Шридхары, который толкует в смысле «управляя властвуя». Бетлинг указывает на параллелизм этой шлоки и главы 4 шлоки 6. И принимает оба глагола в смысле «mittels meiner Natur». Гарба, следуя мнению Бетлинга, в обоих местах переводит «meine Natur zu folge», и ссылаясь на шлоку 9 главы 15, где также употреблено деепричастие «adhisthaya» в смысле «посредством», «mittels». Очень искусственное толкование этой шлоки дает Шанкара. Под Пракрити в первой полушлоке он понимает авидья, а во второй – свабхава. Выражение «авакат» он понимает. В смысле не по своей воле, а по воле авидья и других источников зла. Гарба понимает под Пракрити в этой шлоке «праматерию» – «ур-материя». 360.9.8. «Я произвожу». Томпсон – замечает, что в санскрите с древнейших времен существует единственное слово для обозначения акта творения – глагол «сардж», который значит не «творить» из ничего, но «изводить», «производить». 361.9.8. Помимо воли. Конец шлоки обычно переводят не по воле, а силой природы, понимая здесь Пракрити в смысле Санхья. Иногда же переводят против воли Дейсен, но такой перевод сильно искажает подлинник и не соответствует традиционному пониманию шлоки. Сравни выше о Шанкаре. В этой шлоке дважды употреблено слово «вака», что значит «воля, приказ» от глагола «вик» – «волить», «приказывать», но не прилагать силу. Нет основания, повторенное в одном предложении слово, принимать в разных значениях, придавая ему прямо-таки противоположный смысл. В одном случае психологический, активный, в другом механический, пассивный. Гита нигде не смешивает вака и бала, но противополагает эти понятия. Сравни, например, главу 3, шлоку 36. Везде, где Гита выражает мысль в силу, силой, употребляется слово «бала» в инструментальном падеже. Сравни главу 8, шлоку 10. В этой же шлоке употреблено и слово «вака» в отложительном падеже «вакад», что правильнее всего перевести «по приказу», «по воле». Таким образом, шлока 8, главы 9 при неразличении этих двух терминов может искажаться дважды в передаче мысли, что существа втягиваются в мировой процесс против воли, а не помимо воли, как еще не обладающие принципом личности аханкара. Гита учит о последовательном развитии миропроявления, и поэтому не может быть и речи о каком-то насильственном вовлечении в мировой процесс существ против воли, раз самый принцип индивидуальной воли – аханкара еще не проявлен, а существует только воля единой души, о которой Гита говорит как о первой природе в 5-6 шлоках 7 главы. С другой стороны, выражение силы природы вместо воли природы придает механистический характер мировому процессу в духе классической санхи, что сильно затемняет понимание учения Гиты о природе и ведет к смешению двух понятий ранней и поздней санхи, как это и случалось нередко. 362.9.10. Мир. Шанкара указывает на параллелизм этого места и Шветашватара Упанишады 6.11. 363.9.12. Природа. Мысль этих шлок подробно развита в главе 16. Шлоки довольно трудно поддаются переводу из-за отсутствия соответствующих понятий в европейских языках. Санскритский термин «асура» принято переводить «демон», но такой перевод весьма и весьма относителен. Понятия «суры» и «асуры» в брахманизме нечетки. В ведической литературе встречается замена одного термина другим. Филологически «асура» происходит от глагола «асу», значит «живой». В Ригведе 1.108.6 так называются боги вообще и отдельные божества – Индра и другие. Более того, Ригведа прилагает этот термин даже к представлениям о высочайшем духе, персонификацией которого является Варуна. Чем позднее тексты, тем реже применяется термин «асура» к адитьям, и тем чаще он начинает встречаться как слово, выражающее отрицательное понятие. Редко оно так употребляется в 10-й книге Ригведы и весьма часто в Атхарваведе, сравни БПС. Даже в относительно поздних текстах, например, в ранних буддийских сутах, понятия эти смешиваются, сравни сута Нипата, боги и Индра, праотцы и асуры воскликнули «это несправедливость» о жертвоприношении коров. В позднейшем развитии две основные ветви раннего ведизма, брахманизм и маздеизм, использовали антитетические термины «сура» и «асура» в противоположных направлениях. Маздеизм выработал систему резчайшего дуализма «ахура-мазды» – «асура», и Аримана Сура, лишь эзотерически находящую свой синтез в Зарване Акерене, не из иудаизма и не из греко-римских концепций заимствовало христианство свой выраженный дуализм с понятием о внеположной бытию, кромешной внешней тьме, об уконической природе демонов. Истоки этого учения надо искать именно в маздеизме, идеи которого распространились на Запад вместе с митраизмом, сильно влиявшим на раннее христианство. Противоположность маздеизму, брахманизм развивал идеи монизма, и даже в наиболее дуалистической из философских традиционных систем Индии классической санхи сохранилось выраженное монистическое ядро, хотя она и признает замкнутость каждого атмана аналогично монадологии Лейбница. В остальных же традиционных системах дуализм всегда не более как атрибутивный, но не субстанциальный. Этика традиционной философии Индии диалектична, а не дуалистична, чему ярким примером может служить Гита. Традиционная философия Индии глубоко разрабатывала субстанциальный монизм. Дуализм Гиты не субстанциален, а только атрибутивен. В основе миропроявления лежит единое начало, единое пракрити. Сравни главу 10 и особенно стих 8. Мифология браманизма не знает безусловного дуализма, все ее образы относительны. Из тела Ракшаса, убитого Рамой, вылетает светлый Гандхарва, который ждал минуты смерти как освобождение. В стране Патала прекрасно уживаются и Варуна, и Наги, и Асуры. Таким образом, термин «асура» не соответствует ни греческому, ни христианскому понятию «демон». Хотя боги и сражаются с асурами, хотя асуры и живут в подземном мире, врата которого находятся на юго-западе. Сравни Махабхарата, 76.5. 3756 и следующее. Примечание. Смотри 76. Путешествие Бхагавана. Глава 106, 16. Однако асуры не вполне аналогичны и титанам.